Глава 14. Спасти прошлое, чтобы жить в будущем. Фил и Рина ждали возвращения Всеволода Игнатьевича. Из-за поднявшегося облака пыли они ничего не могли рассмотреть. И тут мирные динозавры в долине стали крушить все вокруг себя. «С ними что-то не так», — пробормотала Рина. «Их глаза!» «Да, глаза у всех светились странным светом». «Они как будто загипнотизированы», — догадался Фил. Динозавры принялись кидаться друг на друга, кусать за хвосты. «Им надо помочь!» — в отчаянии крикнул Фил. «Но как?» — беспомощно развела руками Рина. «Что они могут против древних могучих тварей?» «Смотри, это же Кеша!» — кинулся к перилам балкона Фил. К дому и в самом деле летел драконозавр. Острый клюв, хохолок на макушке, огромные крылья, но глаза совершенно безумные. «Это не Кеша», — прошептала Рина. Одного взгляда на ящера было достаточно, чтобы понять, что это уже не их добрый и милый друг, а страшный монстр, которого ученые называют Кецалькоатль. Это самый крупный представитель отряда птерозавров. Он тоже подпал под гипноз Титана Боа. Дед еще пытался как-то перетянуть верного товарища на свою сторону, но природа взяла свое. Бывший Кеша злобно щелкнул клювом на людей, позволил змею забраться к себе на спину и полетел через долину к вулкану с руинами портала. Заметив на площадке подростков, Титану Боа на полной скорости направил разъяренного птеродактиля на них. Фил и Рина в ужасе помчались с балкона в дом, словно хлипкие деревянные перекрытия могли спасти их от надвигающейся опасности. Кецалькоатль врезался в дерево, сломал балкон, проделал дыру в стене и потянулся к подросткам, страшно клацая клювом. Змей не удержался на нем, свалился на землю и отполз подальше. Драконозавр сделает свое дело и без него, уничтожит людей. Подвернувшейся палкой, Рина принялась лупить птеродактиля по голове. Но ящер ловко сбил девушку с ног и перекусил ее несерьезное оружие. «Рина!» — кинулся к ней Фил. Дорогу ему преградил страшный клюв. Он распахнулся. Фил в панике огляделся. Под руку попалась забытая дедом морская раковина. Парень схватил ее и, не задумываясь, сунул в ноздрю птеродактиля. Тот мотнул головой и выпустил через нос воздух. Из раковины донесся трубный звук. Этот рев прокатился по домику, волной накрыл динозавра и... Тут опять стал Кешей. Взгляд ящера подобрел. Птеродактиль непонимающе огляделся по сторонам. Робко покосился на ребят. Чихнул, выбрасывая раковину из ноздри. «Его разбудил», — пробормотал Фил. «Зов динозавровых», — торжественно закончила Рина. Она подняла раковину и передала однокласснику. С улицы послышался шум. «Бежим!» — вопил Док. «Да отстань ты!» — капризно кричал кому-то Винилион. «Папа!» — позвал с разрушенного балкона Фил. В толпе обезумевших динозавров бежали Док, Макс, Винилион и Всеволод Игнатьевич. Последний воинственно размахивал палкой, отбиваясь от особо настырных преследователей. «Давай, давай, нападай!» — азартно грозил он. «Подходи!» Ребята переглянулись. Фил поднял раковину. Пришло время спасать родителей. Дед один на один бился с веганом, который явно хотел откусить ему ногу. «Коллега, мы окружены!» — мрачно констатировал Док. «Без боя не сдадимся!» — отозвался Винилиун, закатывая рукава. Долину огласили трубные звуки. Верхом на Кеше с неба спускались Фил и Рина. «Бусинка!» — воскликнул Макс. «Это что, мой сын?» — не поверил своим глазам Док. Зов раковины сработал. Динозавры снова стали самими собой. «Это мой сын!» — Док запрыгал на месте от радости. «Сын!» «Бусинка!» — голосил Винилион. «Ай да моя дочь!» Пришедший в себя веган вдруг заметил, что держит в пасти ногу деда. Тот в сердцах врезал динозавру палкой по морде и буркнул. «Получи! Толком укусить не можешь!» «Это кто? Мяфа!» Сквозь зубы процедил веган. «Фу! Он выпустил ногу деда и спешно вытер рот лапками. Наконец, Рина с Филом оказались на земле. Соскочив со спины Кеши, ребята поспешили к отцам. Винилион с чувством обнял дочь, приподняв ее над землей. Док и Фил неловко застыли друг напротив друга. «Сынок, ты это...» — начал Док. «Папа, я...» — заговорил Фил, но сбился. «А я... в общем...» Док отвел глаза, и тут ему прилетело палкой по голове. «Ай, папа!» — вскрикнул ученый. Дед показал рукой на вулкан и строго сказал: «Хватит рассусоливать! Надо остановить змееныша!» «Да, но сначала надо помочь динозаврам в долине», — напомнил Фил и поднес раковину к губам. Между деревьев пронесся зов динозавровых. Док обалдело посмотрел на сына. Дед утер выкатившуюся из глаз скупую слезу умиления. «Эх, сынок!» — вздохнул он. «Какой щегол растет!» На зов к людям спустились два птеродактиля. Как раз столько и нужно было, чтобы все поднялись в воздух. Фил и Рина прыгнули на одного, Док с Винилионом — на другого, а дед забрался на любимого Кешу. Птеродактили расправили крылья, готовые взлететь. Рина перегнулась через Фила. «Веган!» — крикнула она. «Уводи динозавров! Титана Бонни должен их снова загипнотизировать!» Веган кивнул и побежал прочь от горы, увлекая стадо за собой. «От винта!» — скомандовал Фил. «Погнали!» — радостно захохотал Винилион. Так он еще никогда в жизни не развлекался. Перекидывая рог друг к другу, все они по очереди посылали спасительный зов, и динозавры в долине успокаивались. В раковину дули Рина с Филом, дед и даже Винилион. Правда, последний от волнения чуть не уронил ценный предмет. А вот у Дока зов не получался. Раковина только жалобно шипела. Дед обреченно покачал головой, зато у Рины с Филом все выходило отлично. «Мои щеглы!» — шептал себе под нос Всеволод Игнатьевич. Кто бы мог подумать, что вырастет такая смена. Динозавры в долине слышали зов и сбрасывали с себя гипноз, а Титана Боа разъярился. «Что? Динозавровы?» Пока никому не было до него дела, он добрался до портала и теперь своим гибким телом заключил разрушенные камни в кольцо. «Но нет!» – прошепел он. «Вам не остановить меня!» И змей ударил хвостом, как хлыстом. По долине прокатилась новая волна гипноза. Она накрыла птеродактилей, что несли на спинах подростков, их отцов и старика динозаврова. Глаза рептилий остекленели и засветились. Крылья судорожно задергались. Наездники пытались управлять птицами, но те не слушались. Они то резко уходили в пике, то врезались друг в друга. От постоянной тряски у Филы никак не получалось повторить зов. И тут он заметил, что Рина скатывается со спины птеродактиля. «Нет!» Фил потянулся к девушке. «Держись!» Раковина выскользнула из его кармана. Он перегнулся, чтобы перехватить ее, но не удержался. Фил и Рина полетели вниз с большой высоты. Именно в этот момент от постоянных звуковых волн магма вулкана начала волноваться. Один камешек, другой, и вот лава фонтаном прорвалась наружу. Фил упал в кроны деревьев. Ветки хлестали, царапали его. Ух! Очередной толчок, и он оказался на земле. Рядом упала разбитая раковина. Сознание покинуло юного динозаврова. И, как это уже не раз бывало, он сразу оказался в хорошо знакомом месте, в Великой Британии. Издалека слышался шум прибоя, светило солнце. Фил открыл глаза и увидел, что лежит на шезлонге возле бассейна. Вокруг чилились братаны. Валялись на солнышке, болтали друг с другом, лениво плавали от бортика к бортику. Рядом с Филом, закинув руки за голову, лежал на соседнем шезлонге супер-братан. «Я знал, что ты вернешься, брат!» — улыбнулся наставник. «Еще бы! У нас есть все, о чем ты только мечтал!» Фил поднял ладонь, закрывая глаза от палящего солнца. Супер-братан привстал на локте, поигрывая трубочкой в стакане с коктейлем. «Можно просто лежать, пить сладкий напиток и ни о чем не думать», — заявил он. «Чил, чил, чил», — подхватили остальные братаны. Фил попытался сесть. Сил на это не хватило. «Спасибо», — слабо пролепетал он. «Но я не могу с вами. Там Рина и папа, и дедушка. Моя семья». На лице супер-братана появилась скорбная улыбка. «Их больше нет, Филипп», — разочарованно протянул он. Фил в ужасе огляделся. «Что?» «Теперь мы твоя семья». Супер-братан вдруг оказался прямо над ним. «Ты сам этого добился». «Он сам!» Фил хотел встать, уйти, но непонятно откуда здесь взявшиеся лианы опутали его вместе с шезлонгом, не шелохнуться. «Я никогда этого не хотел!» В отчаянии закричал несчастный. «Чил! Чил! Чил!» Принялись наступать на него братаны. «Ну как же! А кто кричал? Пропади ты пропадом, папа!» Напомнил парню наставник. У Фила даже помотать головой не получилось. Лианы держали крепко. «Твоя мечта сбылась!» — развел руками супер-братан. «Теперь ты с нами навсегда!» И он разразился жутким смехом. От этого неприятного звука Фил поморщился и сжал кулаки. «Нет, хватит!» — решительно заявил он. «Мне надо вернуться!» «Братан, отсюда не возвращаются!» — предупредил учитель. «Я сказал нет!» Рявкнул Фил. Он изо всех сил дернул лианы, и они рассыпались. Вокруг Фила вдруг возник воздушный поток. Он стал засасывать в черную воронку все вокруг. Шезлонги, летний инвентарь, мускулистых атлетов. Супер-братан держался. Фил! Фил!» — звал он. «Так ты не постигнешь истинной крутизны!» «Хватит!» Яростно пошел на него Фил. «Я и без тебя уже все постиг! Знаешь, что такое истинная крутизна? Супер-бро!» «Что?» — опешил учитель. Он впервые столкнулся с таким напором. «Валять дурака вместе с папой в костюме динозавра!» — выпалил Фил. «Чего?» — протянул супер-братан. Как он мог это осознать? У него никогда не было такого крутого отца. Фил легко ткнул учителя пальцем в грудь. Ветер подхватил и понес супер-братана в сторону черной дыры. Получив последнее подношение, дыра захлопнулась. Ветер стих. Фил облегченно улыбнулся. «Тебе никогда не понять!» Прошептал он и вдруг почувствовал, что ему тяжело дышать. Что-то давило на грудь. «Ну же, ну же!» Услышал он голос одноклассницы. «Фил, очнись! Динозавров не смей!» Он открыл глаза и увидел Рину, которая тормошила его и уже занесла руку для нового удара. «Не смей меня бросать!» Яростно крикнула она. «Хлоп!» Фил получил мощную пощечину и окончательно пришел в себя.